Глава вторая. Великолепие и скромность. Как назло, знойный воздух был густым и тяжелым, лишенным каких-либо проблесков магии. И в отличие от Аштиры, эти люди в чарах не нуждались. Отступая, девушка окинула взглядом лавку. Она отбросила заманчивую мысль разбить витражное окно. Отцу пришлось бы расплачиваться с торговцем не один месяц. Разве что отвлечь охранников и проскользнуть мимо. А там уж затеряться в толпе будет несложно. Преследовать ее не станут. Охранники ухмылялись, громко обсуждая, что еще кроме монет можно получить от нее в качестве платы. Торговец пристально наблюдал, чтоб никто ничего не разбил, но не вмешивался. Явно не желал марать руки о демонокровную тварь. Взвесив свои шансы на побег и оценив их как не слишком высокие, девушка вынула из ножен кинжал. С этим легким клинком она не расставалась в пустыне ни днем, ни ночью. Жаль, что оружие посерьезнее осталось вместе с вещами в таверне. Жрица никак не ожидала, что придется сражаться в знакомом городе средь бела дня. Сетовать было некогда. Уже в следующий миг Аштира уклонилась от удара, нацеленного ей прямо в голову. Она успела полоснуть клинком по кожаному наручу стражника, а второго хлестнула хвостом по ногам, надеясь, что тот споткнется, замешкается. Но то ли удар пришелся вскользь, то ли мужчина оказался слишком крупным, он словно и не заметил. Девушка ловко обвила хвост вокруг его лодыжки, собираясь развернуться и рывком опрокинуть его. Воин разгадал маневр и, перенеся вес на свободную ногу, силой наступил Аштире на хвост. От резкой боли, прокатившейся по всему позвоночнику, девушка вскрикнула и потеряла равновесие. Перед глазами заплясали темные пятна. Кто-то выбил у нее из руки кинжал, она уже не разглядела. Удар дубинки пришелся прямо в бок. Ребра хрустнули. Из легких выбило воздух, и жрица повалилась на ковер. Она успела лишь сгруппироваться и инстинктивно закрыть голову руками. Но ударов не последовало. Вместо этого раздался тонкий звон стекла, а потом чей-то бархатный мелодичный голос произнес: «Нет, не подойдет. Эти муриновые чаши слишком хрупкие для моего заведения, хотя весьма изысканные. Жаль». Мурина. От латинского «мурина» — античное название изделий и техники, их изготовления из стекла пятнистой узорчатой текстуры. Муриновые сосуды появились в Риме около 60-го года до нашей эры. Один за другим Аштира открыла глаза, сконцентрировала взгляд. Охранники потрясенно застыли, так и удерживая дубинки на весу. В лавку вошел Ремей, одетый в темно-синюю рубаху с золоченой вышивкой по вороту и рукавам и шаровары в тон. В петле на узорчатом поясе покачивался тонкий изогнутый клинок, похожий на оружие кочевников в пустыне, только намного изящнее. Гость окинул лавку таким взглядом, словно владел ею, потом аккуратно переступил через осколки. Похоже, один из охранников все же задел драгоценную чашу, неудивительно. Опомниться никто не успел. Ремей уже подошел к прилавку, подхватив еще один изысканный разноцветный сосуд. Повертев в руках, гость с ловкостью жонглера подкинул его и поймал на выставленный вверх указательный палец, чудом удерживая баланс. Охранники, казалось, забыли, как дышать, лишь бы случайным порывом воздуха не уронить чашу с и без того не самого надежного постамента. А может, они были искренне восхищены неожиданным представлением, как и сама Аштира. Самир нарушил воцарившуюся тишину первым, и почему-то сейчас он не спешил кричать о демонокровных тварях, хотя в наследии гостя сомневаться не приходилось. «Подставь на место, Брэмстон!» Ремей отвел взгляд от сосуда и посмотрел на торговца. «Чего ты так переживаешь, Самир? Неужели думаешь, что я настолько неловок и могу случайно повредить еще одну из твоих драгоценных вещиц?» Он тонко усмехнулся. «Просто поставь аккуратно, а то Торговец не отрывал глаз от чаши, неуверенно балансирующей на единственной точке опоры и то и дело кренившейся из стороны в сторону. «А то что? Случайно разобью? Не беспокойся, этого не случится. Обещаю». Рэмми резко отдернул руку, и изящный сосуд начал свое падение. Аж Тире показалось, что время замедлило бег. В эти мгновения даже сквозь боль в ребрах и туман в голове она сумела примерно оценить стоимость сосуда, удивиться, ужаснуться и зажмуриться. Донышко чаши вот-вот коснется пола, и разноцветные осколки с мелодичным звоном брызнут во все стороны. Пару мгновений спустя, не услышав звука бьющегося стекла, Аштира неуверенно открыла глаза. Стражники так и стояли, разинув рты. Самир, схватившись обеими руками за сердце, медленно оседал под прилавок. Муриновая чаша балансировала на кончике хвоста гостя. Рэмэй ослепительно улыбался, словно дело происходило в шатре на каком-нибудь ярмарочном представлении, а сам он был звездой вечера, ожидающий аплодисментов и одобрительных выкриков, восхваляющих его мастерство. Насладившись мгновениями своей славы и будто желая исполнить трюк на бис, гость изящно подбросил чашу хвостом к потолку. Аштира завороженно смотрела, как солнечные лучи, преломленные витражами окон, играют на разноцветном стекле хрупкого сосуда. «Как же Брэмстон поймает чашу теперь? На кончик носа или между рогов?» Но гость ловить не собирался, лишь проводил взглядом. Со звоном сосуд рассыпался на бесчетное количество мельчайших осколков, усыпав ковер искрами. «Ты обещал, что с чашей ничего не случится?» Почти плача прошептал Самир, глядя на осколки сквозь пальцы, словно пытаясь заслониться от очевидного. «Нет же, друг мой!» Рэмми улыбнулся широко и почти искренне. «Я обещал, что не разобью ее случайно. Про то, что я сделаю это намеренно, речи не было, правда же?» Вздохнув, гость добавил с наигранным расстройством. «Нет, действительно, не подойдут такие чаши моему заведению. Слишком хрупкие. Да и ценителей высокого искусства среди посетителей мало. А жаль». Купец медленно поднял взгляд на Брэмстона. Глаза налились кровью. Срываясь на крик, он прорычал: «Убью! Убью и не посмотрю, кто ты! Даже жизнью не расплатишься за то, что здесь учинил! Да ты хоть знаешь, сколько нынче стоят муриновые чаши! Твое поганое заведение со всеми портовыми девками вместе десятой доли не покроют!» «Сначала докажи, что это сделал именно я, а не, к примеру, два твоих мордоворота!» Рэмми усмехнулся, кивнув на охранников. «Или не та девчонка? Вон как у бедняжки сердце прихватило. Понимает, поди, что долг теперь будет отработать непросто». Брэмстон подмигнул Аштире. Она невольно оторопела. «Болваны!» — крикнул торговец, добавив пару эпитетов покрепче. «Проучите этого проклятого фигляра! И девчонку вместе с ним! Плачу за голову каждого из них золотом по весу!» Охранники медлили, то ли прикидывая сумму, то ли просто не решаясь напасть. «Ну надо ж как!» — присвистнул Рэмми, глядя на них. «Нечестно как-то выходит, а, друзья мои? Девчонка-то посимпатичнее меня, а стоит дешевле. Больно худосочная. На вашем месте я б поднял цену. Но ведь мертвецам деньги ни к чему». Брэмстон усмехнулся. Но на этот раз его усмешка была холодна, как лезвие сабли, блеснувшей в его руке. И когда только успел достать. Охранники бросились на Рэмми, размахивая дубинками. Брэмстон держался расслабленно, словно и не думал защищаться. С ловкостью ярмарочного артиста он уворачивался от ударов, а ответные выпады совершал быстро, точно пустынная кобра. Он явно не ставил себе целью нанести противникам серьезные увечья. Подобные изогнутые клинки вообще были предназначены для нанесения рубящих ударов, а Рэмми колол, касался кончиком клинка незащищенных доспехами мест, легко, но ощутимо. Вот только в отличие от Аштиры, воины не оценили милосердия. Силясь попасть по изворотливому фигляру, они распалялись все больше и били уже друг по другу. Неужели не понимали, что этот Ремей просто играл с ними? Пожелая он убить, у них не осталось бы и шанса. Хозяин лавки и сам проявлял чудеса невиданной ловкости. Сбросив расшитый халат и оставшись в одних шароварах, он бегал вокруг троицы, спасая то пошатнувшуюся вазу, то пару фиалов, то висящий слишком низко светильник. В другое время Аштире бы показалась смешной вся эта нелепая сцена, но сейчас ей было почти жаль Самира. Невольно жрица залюбовалась легкостью движений Брэмстона, его кошачьей грацией. Этот Ремей прекрасно владел своим телом, не совершая ни единого лишнего движения, разве что для собственного удовольствия, ради зрелищности. Смахнув хвостом какой-то кувшин прямо в руки Самира, Брэмстон резко пригнулся, проскользнул под скрестившимися над его головой дубинками и подмигнул Аштире. Торговец заслонил собой вазу. Удар дубинкой пришелся ему по спине. «Да чтоб тебя песчаные демоны сожрали!» — проревел Самир, баюкая спасенный кувшин. «Прости, хозяин!» — воскликнул охранник. «Догоняй, идиот!» Второй стремился за прилавок вслед за Брэмстоном. Они пробежали круг, пока Ремей не прыгнул и уже сверху приставил саблю к горлу воина, самодовольно улыбаясь. Ряд мозаичных светильников угрожающе покачивался вокруг него радужным ореолом. «Ну все, поиграли и хватит», — миролюбиво сказал Ремей. «Бросай дубинку». «Да и ты тоже», — обратился он ко второму охраннику, не сводя глаз с первого. «Пока здесь еще хоть что-то цело, включая ваши драгоценные головушки». Казалось, он даже не запыхался. Зато оба воина дышали тяжело, как груженные валы в базарный день. Прекрасное оружие и техника владения напомнили жрице то, как сражались ее далекие предки. «Интересно, а Хопишем он смог бы так же?» — пронеслась мысль. «Позволил бы ему отец взять один из уцелевших клинков? Показал бы?» Фантазия жрицы не кстати подбросила совсем уж неподобающую картинку. Как ее спаситель, разгоряченный тренировкой и палящим пустынным солнцем, сбросив промокшую от пота рубаху, упражняется с древним оружием их народа среди руин некогда величественной обители Таэху. Самир причитал, рассыпался в извинениях лично перед Брэмстоном, перед всеми Ремеи, а заодно и демонами вплоть до начала эпохи Ваесира. Гость милостиво кивал. Притихшие охранники пытались навести в лавке хоть какое-то подобие порядка. «Бросить оружие именем градоправителя!» Все замерли. Только Брэмстон шутливо отсалютовал саблей, а потом спрыгнул с прилавка и аккуратно протер клинок халатом Самира. Аштира тихонько поднялась, пока на нее никто не смотрел, и убрала кинжал в ножны. Командир городской стражи переступил порог. За его спиной толкались солдаты в легких ламеллярных доспехах. Места внутри хватало не всем. Ламеллярный доспех, от латинского ламела, чешуя. Один из наиболее древних видов доспеха, состоящий из множества пластинок, сплетенных между собой шнуром. Более усовершенствованная версия ламинарный доспех, от латинского ламинае, слой, состоял уже из подвижных полос сегментов, как доспех римских легионеров. Лорика сегментата. Не сказать, что неожиданно, но, признаюсь, поражен скоростью твоего прибытия, Фанис. Да еще и лично. Но веселье как раз уже закончилось. Тебя-то как сюда занесло, Брэмстон? Командир изогнул бровь, обвел взглядом лавку и остановил на Самире, все еще прижимавшем к себе кувшин. Проходил мимо, заглянул на огонек. Светоч, гостеприимство. А тут Ремей развел руками. Симпатичные девушки сами себя не спасут. Командир зыркнул на Аштиру, но она не стушевалась, спокойно встретила его взгляд, напомнив себе, что вообще-то она тут пострадавшая сторона. «Твои мне и донесли», — Фанис со вздохом покачал головой. «Вечно приносишь на хвосте неприятности. Расплачиваться за ущерб будешь?» В глазах торговца загорелся алчный огонек, и смирение как рукой сняло. Заикаясь не то от гнева, не то от волнения, он наставил палец на Брэмстона. «Да, он Он должен мне... Он...» Попытался научить сего господина и его товарищей хорошим манерам. Услужливо подсказал Брэмстон. «Вроде даже успешно, да, друзья?» «Полагаю, мы в расчете. В конце концов, он чуть не повредил рожки вот той девицы. Моей, между прочим». Аштира хотела возмутиться, но вовремя прикусила язык, поймав на себе многозначительный взгляд Брэмстона. Не став спорить, она отряхнулась и уже прикидывала, как бы просочиться мимо стражников. «А это часом не...» — начал Фанис, но Брэмстон прервал. «Ладно, нам пора. Ты заглядывай ко мне вечерком и ребят своих зови. Всем нужно расслабиться». Стражники одобрительно загудели. Самир, поняв, что выгода ускользает из-под носа, загласил: «Демонокровные твари! Эти отродья разнесли мне половину лавки! Командир, вы же не можете так все...» Брэнстон по-свойски обнял жрицу за талию и увлек за порог, не слушая уже ни возмущенных криков за спиной, ни расспросов стражников. «Какого хайту?» — прошипела Аштира, но Рэмэй шикнул на нее и за руку потащил по оживленной улице куда-то прочь. Девушка попыталась выдернуть руку, но спутник держал ее крепко, проталкиваясь сквозь толпу. Показалось, или он подал кому-то знак. Краем глаза Аштира успела увидеть какие-то фигуры на крыше, прямо над цветастыми навесами торговых рядов, а потом Брэмстон затащил ее в узкий переулок. Она едва поспевала за своим загадочным спасителем, но тот даже не думал сбавлять шаг. А вдруг этот Брэмстон не спасал ее, а совсем наоборот? Ведь нельзя доверять кому-то просто потому, что у него тоже рога и хвост. Какое там заведение он упоминал? И явно неспроста говорил про отработку долга. А учитывая, что он и с командиром стражи был на короткой ноге, никто не поможет. Улучив момент, Аштира незаметно вынула из ножен кинжал и приставила к шее мужчины. Точнее, попыталась. Резко развернувшись, Брэмстон перехватил ее запястье и ухмыльнулся. «Ловко. Но знала б ты, сколько раз я оказывался в такой ситуации», — заявил он, удерживая уже обе ее руки, и вдруг прижал к глухой стене. «Здесь даже окон не было. Кричи, не услышат. Людные улицы остались позади. Сдаешься?» Аштира прошипела проклятие, уверенно встречая его взгляд. Сдаваться она не собиралась и уж тем более признавать за собой какие-то долги. Почему-то страшно не было. Теперь, когда она, наконец, сумела разглядеть Брэмстона поближе, он скорее располагал к себе, чем вызывал неприязнь. Серо-зеленые глаза смотрели тепло, хоть и насмешливо. На точенных губах играла неизменная улыбка, словно он готов был подшучивать над целым миром, и далеко не всем эти шутки пришлись бы по вкусу. Длинные каштановые волосы были собраны в небрежный хвост так, что передние пряди свободно обрамляли лицо. Надо сказать, довольно красивое лицо. Угадать возраст жрица не сумела. Брэмстон был намного младше ее отца, а вот насколько старше ее самой, тут она терялась. Его близость смущала, хоть и не была неприятна. В отличие от многих мужчин, с которыми Аштире доводилось встречаться в городе или в пустыне, Брэмстон не считал зазорным следить за собой, и пахло от него не застарелым потом и верблюжьим навозом, а чем-то экзотическим, неуловимым. Девушка посмотрела на его губы, по-прежнему изогнутые в улыбке, но, спохватившись, быстро перевела взгляд, снова глаза в глаза. Рэмэй подмигнул ей, ослабив хватку. «Да ты не бойся, красавица. Все равно для меня мелковато. Чтоб было о чем волноваться, тебе придется подрасти еще на пару лет». Аштира вспыхнула и одернула руки, пряча кинжал обратно в ножны, потом пригладила волосы. Почему-то его пренебрежительно насмешливый тон задевал. До посвящения ей оставалось немногим больше 2 лет. Она уже была почти полноценной жрицей. Впрочем, объяснять это Брэмстону девушка сочла ниже своего достоинства и вместо этого требовательно спросила: «Кто ты такой и почему мне помог?» Рэмэй, отступив на шаг, церемонно поклонился. Этот жест, более подобающий императорским дворцам древности, в грязном портовом переулке выглядел очень уж забавно, и Аштира не удержалась от улыбки. «Брэмстон-искатель, знаменитый менестрель, лучший охотник за редкими вещами и сведениями во всем ожерелье городов. К твоим услугам, госпожа жрица». «Знаменитый? Лучший?» «Великолепный», — подсказал Брэмстон. «Великолепие и скромность?» — Аштира прыснула. «Тяжело скромничать, когда осознаешь свое великолепие. Тем более, что скромность не красит представителей нашего ремесла. Уж можешь мне поверить. И почему же мне помог скромный и великолепный господин Брэмстон-искатель?» Жрица изогнула бровь. «В свободное время я делаю жизнь хорошеньких девчонок чуточку легче и приятнее. Твою вот сегодня облегчил. Через пару лет, может, поговорим о приятном?» Эти слова он бросил уже через плечо, направившись дальше по переулку. «Ну, чего ждешь? Разве не любопытно взглянуть на мое прекрасное заведение?» Аштира застыла, сразу вспомнив все свои опасения. «Нет, ни капельки не любопытно». «Зря-зря. У нас сегодня праздник». Брэмстон вздохнул и обернулся. Окинул ее взглядом с головы до ног. «И посмотреть все же придется». «Никуда я с тобой не пойду. И долг отрабатывать не собираюсь», — выпалила девушка. Рэмми тихо рассмеялся. «Ладно», — легко согласился он. «Но, как и сказал, пойти со мной тебе все-таки придется. Хороший друг за тебя просил. Не могу ему отказать». «Какое мне дело до твоих друзей?» Брэмстон закатил глаза. «Я, между прочим, так и не закончил свои дела на базаре. Пришлось дать незапланированное представление. Уж если не на пару звонких монет, то хоть на несколько словечек благодарности могла бы расщедриться». «Я не...» Аштира смутилась. «Нет, ты не подумай. Я благодарна, просто...» «Пойдем уже, красавица с огоньком. Просил за тебя Раштау, пламенный хлыст».